Эпилог. На улице стояли лютые морозы, но, однако, сегодня большая часть населения Лансби покинула теплые дома и вышла к обледенелому берегу, ожидая восхода. Асаны не праздновали Новый год зимой, как люди на земле. Данное радостное событие происходило весной, когда становится теплее, а природа пробуждается от долгого сна. Но все же тот зимний день, который наконец-то не короче, а длиннее предыдущего, также считался важным, в чем-то даже сакральным, особенно его рассвет. Перед ним стоило обдумать прошлое. Что было сделано прошлой весной, все ли построенные на нее планы удалось осуществить, сделав правильный задел на весь год? Как прошло лето, все ли дела были сделаны эффективно, или что-то стоило совершить иначе, лучше, качественнее? Что из себя представляла осень? Хорош ли был урожай? Верно ли его удалось сохранить? Не добрались ли до него вредители? Как идет зима? Всего ли хватает? Или стоит уже сейчас одолжиться у соседей, чтобы дожить до тепла, не протянув ноги? Впрочем, не все думают об урожае. Мысли охотников занимает дичь, кузнецов горны, а воинов прошедшие походы и схватки. Я тоже думал отнюдь не о пшенице или земляных яблоках. Гринальф многому научил меня за последний год, и знания впитывались мной, как вода губкой. Мог ли я учиться еще лучше? Да, без сомнения, ведь нет предела совершенству. Летом мы с наставником совершили вик на Фростхейм и вернулись живыми, здоровыми, а также не с пустыми руками. Могло ли выйти иначе? Да, могли элементарно опоздать к кораблю Лейфа и остаться на холодном берегу с моржами. Могли ли мы взять больше добычи? Естественно, тоже да. В мертвом городе снежных эльфов лежит еще много интересного. В оазисах тепла полно магических трав, древесины и животных. Может, и в этот раз мы прошли бы дальше, если бы не те два петуха-переростка, похожие на велоцирапторов. Возможно, будь я сильнее, ловчей и расторопней, мы бы прибили их и прошли бы еще пару сотен шагов туда, где тепла больше, а деревья старше. Кроме вояжа на самый северный континент, мы посетили столицу, и меня немного поднатаскал в алхимии Бруни. Мог ли я узнать у него больше и проявить себя лучше? Вновь ответ положителен. Всегда можно сделать все лучше, а отсутствие ярко выраженного таланта – так себе отговорка. Успех вообще чаще всего состоит на 9 десятых из усердия и лишь на 1 десятую из природной предрасположенности. Пока я исследовал мир за пределами Лансби, Тормот активно тренировался, и я от него отставал, что нагонял всю осень и зиму. Но мой брат тоже не стоял на месте, так что разрыв между нами не шибко-то уменьшился. Очевидно, что мне нужно было стараться больше, вкладывая всего себя и в изучение магии, и в тренировки с оружием. Будь я лучше, Тормот не получил бы рану не так давно. И слава богам, что ему продырявили ногу, а не шею, убив одним ударом. Да, мы победили, но могли сделать все лучше. Должны были сделать все лучше. Пусть один ученик Вирдмана и показал себя неплохо, одержав верх в своей первой магической дуэли. Принижать или забывать при анализе свои достижения тоже не стоит. Это ведет к неверным оценкам. Едва я утвердился в этой мысли, как первый луч солнца, поднявшегося над горизонтом, пролетел над водой и ударил в наши лица. Рассвет нового дня был прекрасен. В прошлой жизни я долго пренебрегал подобными зрелищами и стал ценить их лишь когда дожил до седых волос, выходя порой на рыбалку еще по темноте. В новой старался поступать иначе и наслаждаться этим чудом природы, всеми ее чудесами. Ведь что, как не они, заслуживают восхищения. Когда солнце осветило мир, настало время планов на будущее. Как прожить оставшуюся зиму? Для меня ответ был очевиден. Я собирался четко следовать завету дедушки Ленина про учебу. Пусть мной уже была перечитана практически вся библиотека Гринальва, а кое-что и переписано, пусть в теории я был подкован едва ли не лучше большинства уже состоявшихся вирдманов, она не могла заменить мне практику. Так что больше тренировок в магических поединках с учителем. Они реально дают мне очень много. Мертвый изгой с дырой в груди – тому яркое и неживое доказательство. Также нужно быть еще усерднее на тренировках с Тормодом. Не всегда исход поединка будет решать магия. Свое слово не раз скажет честная сталь. Что до планов на весну, лето и осень, боюсь, они были не в моей власти. За меня решал Гринальф, как наставник. Вероятно, мы отправимся в новое путешествие. Однако пока абсолютно непонятно куда. В прошлый раз был Фростхейм, возможно, в этот будут южные джунгли ящеролюдов. А может, мы просто прокатимся по старым знакомым учителя, которые дадут мне толковое представление о непрофильных для Гринальва дисциплинах. Не знаю. Знаю только, что нужно больше работать, чтобы быть готовым ко всему. Только так однажды можно оказаться подготовленным не к решениям учителя, а к по-настоящему трудным испытаниям. Самому сходить в ледяные пустоши и заваленные снегом мертвые города, добыть магические реагенты и материалы, которые всегда будут мне интересны, в оазисах тепла, встретить действительно могучих врагов и победить их, забрав себе то, что прежде принадлежало проигравшим, найти женщину, которую полюблю, оказаться достойным ее любви и способным защитить своих близких. Чем черт не шутит, возможно даже возродить дом холодного рассвета. Хотя мои ушастые предки, наверное, будут икать на том свете под хохот Локи, ведь состоять он в итоге будет из людей или почти людей. Уж больно мало во мне крови долгоживущих для иного. Оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы направить историю Ассанов по правильному пути. Правда, пометуя слова Скалды, поворачивать я ее буду острым клинком, боевыми заклятиями и стеной щитов верной дружины, стоя по колено в крови и кишках. А для этого, опять же, нужно быть достаточно сильным, умным, хитрым и удачливым. Иначе никто за тобой в принципе не пойдет. «Что-то ты совсем задумался, о великий Вирдман!» Раздался рядом голос моего брата, что продолжал подкалывать меня на тему моей доли в добыче с изгоев. «Не поведаешь ли, о чем морщишь лоб?» «О будущем, о мой могучий боевой товарищ!» — хмыкнул я, причем в моей шутке была лишь доля шутки. Рану Тормот в том бою, конечно, получил, но без щита некоторое время сражался со взрослым мужиком вполне успешно. Это дорогого стоит. Да и его копье тоже испило вражеской крови. Дыра в собственной ноге не помешала активным действиям в правильный момент. «И что же ты в нем видишь?» — поинтересовался он. «Скрипящих зубами мертвых эльфов!» — провел я пальцами по гривне с гербом, что носил на шее. «Благородный дом высокорожденных, состоящий из короткоухих, это шутка в духе бога коварства». «Предков надо уважать, а не огорчать», — с максимально серьезным лицом проговорил Тормот. «Возможно, они будут благосклоннее к моему непутевому брату, если мы совершим славный поход в эльфийские леса и захватим там достаточно юных ушастых дев для продолжения рода». «Не самое простое предприятие даже для опытных ярлов». Хотя добыча, конечно, обещает быть славной, а предки должны поддержать такое начинание супротив лесных эльфов, — ровно ответил я. Осталось лишь собрать дружину и точно узнать, где у долгоживущих хранятся сокровища и где обитают те, кто продал в рабство одну конкретную эльфийку. «Уж неблагородную жажду мести истинного Асана я слышу в твоих словах, брат мой», — приподнял мой родич бровь. «Она определенно будет звучать в песнях скальдов куда уместнее, чем наше желание наловить побольше симпатичных эльфиек, чтобы дать им познать настоящих мужчин, а не жеманных эльфов», — отозвался я. Молчали мы секунды три, а затем вместе рассмеялись под улыбки сидящих рядом с нами родичей. Кажется, идея про спасение долгоживущих дев от тощих кавалеров им тоже понравилась, пусть и просто как шутка. В конце концов, невысокие дамочки с длинными ушами и отнюдь не выдающимися формами не особенно-то считались ассанами симпатичными. Они ведь на фоне весьма крупных телом северян реально напоминали кого-то вроде девочек-подростков. Я же больше думал не о бабах, а о по-настоящему серьезных вещах. Прошлое осталось позади, туда нет возврата. Ни во вчерашний день, ни в мою предыдущую жизнь они одинаково недоступны. Но из дня сегодняшнего можно проложить маршрут к тому будущему, которое я хочу увидеть, и к тем целям, которые мне хочется достичь. Первые шаги в этом новом для меня мире были не идеальны, но и неплохи. Следующие следует сделать еще лучше. В конце концов, передо мной лежат огромные новые горизонты воистину волшебной планеты и сияющие вершины магии. Это ли не повод приложить максимум сил на своем новом жизненном пути? Конец первой книги. Спасибо за прослушивание. Локи тебе задери. Читал Георгий Федоров.